Вот когда мировое древо получило свое имя Игдрасиль, то есть конь Игга, ведь Иг ужасный. Одно из многих имен, которыми называл себя Один. А виселицу иногда называют конем. Воскресший Один без сил лежал на земле, сжимая руны в руках. И к нему подошел мудрый великан Бельторн, отец его матери. Он напоил внука медом и спел ему 9 песен мудрости, которых тот никогда прежде не слышал. Один научил богов и людей вырезать и окрашивать руны. И тот обретает немалую силу, кто выучится хотя бы рисовать их по порядку, одну за другой, все 24. Но следует знать, что ошибка в начертании рун может принести страшный вред вместо пользы. Великие знания требуют великой осторожности, и это следует помнить. И так уж ведется, что слово рождает слово, а дело рождается дело. Кто щедро раздает свою мудрость, никогда не оказывается в убытке. Сколько не учил Один богов и людей, его знание от этого лишь пребывало. Умел он помочь человеку, охваченному горем, вылечив его душу. Умел излечить раны тела и вернуть жизнь убитому. Мог заступить в бою вражеские мечи и свернуть с пути стрелы, оберегая друзей. Мог погасить пожар в доме и помирить воинов, поссорившихся друг с другом. Мог заставить чаще стучать девичье сердце и обратить в камень ведьм, несущих беду. Научил он людей называть богов по именам и обращаться к ним за советом, молиться и приносить жертвы в святилищах. Научил знать меру во всем. Лучше совсем не молись, чем без конца молиться. Лучше не жертвуй совсем, чем жертвовать без числа. Много знал Один, но не все открывал, если думал, что тайные знания могут принести беду. И все вспоминал о меде, которым под ясенем Игдрасиль напоил его дед. Никогда прежде он не пробовал подобного меда. Была в нем особая красота, порождавшее вдохновение, желание слагать прекрасные песни. И почувствовал Один, без этого меда его мудрость так и останется несовершенной. Самая первая война. Между асами и племенем ванов случилась жестокая распря, как часто бывает меж разными народами, не только на земле, но и на небе. Теперь одни говорят, что войну начали асы, другие, напротив, что ваны подослали им женщину по имени Гульвейк, жадность к золоту. Она насылала безумие на богов и богинь. Трижды сражал ее Один своим копьем и трижды сжигал тело убитой, ибо знал, немалое несчастье жадность к золоту принесет в мир. Но все без толку. Возрождалась колдунья и снова творила черное зло. Говорят, тогда и пропала игральная золотая доска, пропали резные фигурки, которыми тешились асы на солнечном лугу Идавёль.